Глава сороковая. Бессонная брачная ночь. Яна. Смотрю на кольца. Так красиво обтекающий безымянный палец, а глаза слезами наполняются. Сумасшедшие перепады настроения душу то наизнанку выворачивают, то встряхивают, то любовью затапливают на максимум, да так, что коленки начинают дрожать. И не только коленки. Все мое нутро дрожит. Каждая клеточка тела вибрирует напряжением, предвкушая что-то особенное. Мой. Теперь он только мой. Как же я люблю его. Всем сердцем люблю. Всем своим существом. Незаконно выглядеть так безупречно, мышка. Скучаешь? Незаметно подкравшись, Женя обнимает меня со спины. Руки на живот кладет. Губами в затылок вжимается. Горячо и щекотно становится. Мурашки под кожей начинают резвиться. Голова то ли от его родного запаха идет кругом, то ли от счастья, то ли от любви. Я уже не могу разобрать, от чего больше. Всего так много намешано. Чувств, событий, впечатлений. Смотрю на лазурную воду и млею в теплых руках мужа. Столько нежности в них и силы заложено. Только он так умеет трогать, чтобы кожа горела под его пальцами, чтобы плоть плавилась от трепетных прикосновений, чтобы нервы искрили от требовательных движений, распаляя в крови невыносимую страсть. Уже нет. Разворачиваюсь к нему лицом и крепко обхватываю за шею. В глаза смотрю. Ощущаю, как ладони Жени перебираются на ягодицы. Сжимают их вместе с тканью. Затем лезут под подол платья и проделывают то же самое, но уже с обнаженной попой. Вдавливают меня в напряженный пах. Оба выдыхаем мучительные стоны. «Они ушли?» Интересуюсь, оглядываясь на входную дверь. «Умчались». Муж игриво улыбается. Его глаза блуждают по моему лицу, задерживаются на губах. Жадным взглядом оцениваю. Спустя секунду Захаров таранит мой рот. Губы поочередно прикусывает. Вырывается горячим языком, дразнит. Мой выманивает, чтобы следом с упоением сосать. Сначала мягко, затем со звериной жадностью. Отчего тело не просто дрожью прошибает. Меня сотрясает от удовольствия. Внутри все взмывает вверх, в груди вырастает воздушный шар. Щекочет легкие неописуемым восторгом. Скучала. Ты даже не представляешь, как я по тебе скучала. «Какая же ты у меня красивая, Янка!» — шепчет Женя, оторвавшись на секунду от губ. Опьяневшим взглядом оценивает. «Моя маленькая мышка. Моя жена». Снова клеймит поцелуем. Грубо и одновременно сладко. По всему телу руками бесчинствует, платье задирая к пояснице. Скользит ими, гладит, грудь сминает, сверхчувствительные соски задевает, бедра и попу все так же горячо тискает, спускаясь губами по шее, пальцами с молнией справляется, вену прикусывает. Сотрясаясь от сладостной дрожи, взрываюсь миллиардами атомов. В небо взлетаю. Моя любимая девочка. Моя. Только моя. Прерывисто хрипит в шею, затем снова обжигает рот дыханием, пока ткань подаренного им платья не соскальзывает с моего тела к ногам, обнажая меня окончательно. Моя девочка. Моя сладкая. Нежная. Моя жена. Янка моя, только моя. Эти слова безудержным потоком услады по телу моему разливаются. Плавят меня, отключают сознание. Перед глазами все плывет. Кажется, даже комната вокруг нас начинает вращаться. Горячо и нетерпеливо отвечаю на поцелуй. За сильные плечи руками хватаюсь. Притягиваю его к себе, ближе, еще ближе. Чтобы не останавливался, чтобы продолжал терзать мое тело до победного конца. Задыхаюсь, пальцами нащупывая пуговицы на его рубашке. С тремя кое-как справляюсь. Последние две беспощадно с корнями вырываю. Нетерпеливо стаскиваю с его плеч одежду. Он помогает мне, отшвыривая куда-то в сторону. Следом расстегивает ремень. Желание трогать его везде, целовать, кусать, обводить языком твердые мышцы живота сводит с ума. Почувствовав жар его кожи, прижимаю ладони к рельефному торсу, ощущая, как напряженно пульсирует каждая клеточка его тела, как бьют по ладони вибрации ускоренного сердцебиения. Сильный, высокий, литой, красивый, чувственный, да дрожи сексуальный. Весь мой, помешан на мне с нашей самой первой встречи. Такой пленительный, одержимый, заводящий, он только мой. Под босыми ступнями чувствуется мягкий ковер, на который хочется опуститься коленями и взять контроль в свои руки. Почувствовать власть над ним, хотя бы на несколько минут. Я уже делала это, и мне безумно понравилось. «Хочу тебя ласкать. Везде». Ласково проурчав, целую мужа в солнечное сплетение. Жесткие волоски приятно щекочут губы. Терпкий мускусный запах, который втягиваю с его кожи, заставляет терять голову. Все больше и больше раскрепощает меня. Действует как крепкий алкоголь, как самый сильный наркотик. Скользя по груди языком, нахожу твердую бусинку соска. Обвожу ее по кругу, аккуратно прикусывая. Он вздрагивает. Ныряет пальцами в мои волосы, выталкивая из горла придушенный стон. Мне нравится с ним играть. Дразнить его нравится. Распалять в нем страсть. От этого сама получаю нереальное удовольствие. Оно льется по венам, собираясь внизу живота сладостным томлением. Скручивается в тугие узелки. Приятно щекочет внутренности. Не оставляя ни одного сантиметра его торса без внимания, спускаясь языком к пупку, встаю на колени и продолжаю покрывать напряженный живот поцелуями. Влажными, размашистыми, горячими, острыми, ощущая железную хватку Жени в своих волосах. Затылок обжигает приятной болью. Закатываю от удовольствия глаза, опуская пальцы на пояс брюк. Дрожа в предвкушении, расстегиваю змейку, стягиваю по бедрам брюки к полу, улавливая учащенное дыхание мужа. Я знаю, он хочет того же, чего и я. Очень сильно хочет. Жаждет меня открытый, жадный до его тела, распущенный и ненасытный. Оплетая его ноги и ягодицы руками, лицом прижимаюсь к пылающему жаром паху. Носом веду вдоль ствола, затрагивая множество пульсирующих вен. Через тонкую ткань боксеров целую каменную головку, аккуратно зубами прихватывая. «Ох, черт, Яна!» Сиплый выдох перерастает в глухой стон, смешанный с болью и удовольствием. «Не томи, маленькая, я хочу тебя в рот». «О, Боже!» От того, как он это произносит, можно сойти с ума. «Как сильно ты меня хочешь, любимый?» Степень глупости вопроса зашкаливает, как и его эрекция. «Нет никакого смысла спрашивать об этом. Я и сама все прекрасно вижу и понимаю. Но мне почему-то хочется, чтобы он повторял эти слова снова и снова, как волшебную исцеляющую мантру. Боюсь, малыш, ты не выдержишь этой гонки до утра». Сдавленная усмешка Захарова щекоткой проходится по нервам, раскачивая приятные вибрации в теле. «Уверен?» Флиртуя, подцепляю пальцами края резинки трусов и тяну вниз. Напряженная плоть пружинисто освобождается от обтягивающего натурального хлопка. Сняв с мужа последнюю одежду, забираю его в головокружительный плен из губ и рук. «Я уже ни в чем не уверен с тобой, Яна». Выманивая из его горла очередной глухой стон, в одурманивающем порыве вбираю в тесный рот налитую кровью головку, обвожу языком по кругу. Гладкая, горячая, с невероятно возбуждающим вкусом. Чуть помедлив и полоскав ребристую поверхность кончиком языка, с томным стоном выпускаю член изо рта. Женя потряхивает от контакта так же сильно, как и меня. Мы словно два оголенных провода соприкасаемся и искрим. Кожа из-за напряжения мурашками покрывается. Нам обоим слишком хорошо. Мы так долго шли к этому моменту, что сейчас неосознанно пытаемся оттянуть финал, играя друг с другом на острие удовольствия. Это так чудесно — вытаскивать наружу непередаваемые эмоции моего мужчины. В эти моменты Женя становится уязвимым и одновременно диким, страстным, напористым, сумасшедшим любовником. Никогда не думала, что это занятие может приносить нереальное удовольствие. Но с ним по-другому и не бывает. С ним каждый раз как первый. «Прекрати издеваться, мышка!» За затылок притягивает мое лицо обратно к члену. В губы им толкается. Приоткрываю рот, язык с нежностью касается уздечки. Пройдясь им вниз по извилистой пульсирующей вене, возвращаюсь обратно к вершине с солоноватым привкусом. Ничего для меня сверхъестественного не происходит. Я всего лишь доставляю удовольствие любимому мужчине, получая взамен такое же наслаждение, как и он. Хаотично блуждающие руки мужа в моих волосах распаляют желание еще больше. «Возьми глубже». Хриплый голос подстегивает меня к действиям. «Помоги себе рукой». Подчиняюсь, позволяя горячей плоти размазать похоть по губам и мягко погрузиться в мой рот. Стоит мне обхватить ладонью члену основания, как Женя слетает с катушек, окончательно теряя контроль. Двигая бедрами, раз за разом проникает глубже и глубже. Я стараюсь подстроиться. Нас обоих подхватывает вихрь невероятного удовольствия. Сносит с ног, поднимая куда-то в небо, выше и выше, пока не выбрасывает в открытый космос на несколько долгих минут или же целую вечность. «Янка, ты с каждым разом меня все больше и больше удивляешь. Иди ко мне, малыш», — хрипит Захаров. Поворачиваясь на ватных ногах, поднимает меня с колен. В два шага мы оказываемся рядом с огромной кроватью. Оба заваливаемся на мягкий матрас. Женя накрывает меня своим горячим телом, жадно впиваясь в мой рот с привкусом его спермы. Мы долго и упомрачительно целуемся, а когда губы начинают гореть и соднить, отрываемся, чтобы сделать по глотку свежего воздуха. «Пришла твоя очередь получать удовольствие, мышка. Будет непростительной ошибкой улететь домой, не осквернив вдоль и поперек это райское местечко. Люблю тебя». «И я тебя люблю. Очень-преочень».